Они молча вернулись в святая святых. По пути Мирия пыталась найти объяснение тому, что увидела. «Довольно шокирующий, не правда ли?» – начала разговор Лидия. «Создание, появившееся из искусственного лона, нечто, что не может обладать бессмертной душой, однако падает на колени перед ликом Императора, как и мы. Это подражание!» – выпалила Мирия. «Нет, это клон, Ро. Не какой-то там бездумный, одноразовый сервитор, управляемый перфокартами и нейростимуляторами. Она разумна и умеет мыслить. Вы с ним говорили?» «Да, я говорила с ней. Когда Ро увидела знак Святой Аквиллы на моей мантии, она засияла. Реплики почитают Бога Императора Человечества, как своего Создателя и Повелителя. Она утверждает, что во имя Его начала свою миссию с Холоса, чтобы выполнить Его волю». Мирия с трудом могла поверить в то, что слышит. Ее мировоззрение вмиг перевернулось, когда она узнала о существовании подобного создания. А теперь она еще должна была поверить, будто они знают о величии имперского креда. Это шло вразрез с ее представлениями. «Твоя миссия, сестра», — спокойным голосом сказала Лидия, — «отыскать в этом всю правду. Ты отправишься в колонию Холоса через регион, которого нет ни на одной карте. Там вместе со своим отделением ты выяснишь, что же произошло за время изоляции. Определишь, действительно ли население сохранило истинную веру в Бога Императора. Но реплики, если они существуют, значит», — запинаясь, произнесла Мирия, но не закончила свою мысль, поскольку приоресса оборвала ее. «Ро пойдет с тобой. Возьми своих целестинок и делай, как я приказываю. А что, если мы найдем еще таких, как она? Что, если они единственные, кто выжили на Холосе?» Приоресса не ответила. Вместо этого она подвинула пик-планшет на своем столе к боевой сестре. Мирия взяла его в руки и пробежала по тексту с ее новыми указаниями, отображенными на экране планшета. «Ты будешь не одна. Вследствие необычной природы посланника с Холоса, Адептус Механикус заинтересовались этой ситуацией. Тебя будет сопровождать их агент из Магас Биологис. Адептус Механикус, хранители всех технологий Империума Человечества, были хорошо и знакомы. И потому заявление Лидии не стало для нее неожиданностью. Адепты каждой их планеты, начиная от главных марсианских кузниц и до бесчисленных промышленных миров в тысячах звездных систем, искали и заботливо каталогизировали любые обрывки знаний и учений. Для адептов Биологис такая находка, как Ро, живой функционирующий клон, все равно, что нектар для пчел. Мирия пролистала текст на планшете до того места, где показалась информация о представителе Механикус. Дженнас Нолан, квестер, один из бесчисленных служителей, которые рыщут по всей галактике в поисках забытых технологий, утраченных со времен эры Древней Ночи. Мирия взглянула на приорессу и твердым голосом сказала: «Командование этой миссии лежит на мне. Я не допущу вмешательства культа Механикус, особенно если требуется принять определенное решение о судьбе Холоса и его людей. Нолан имеет приказ подчиняться тебе. Ты можешь делать все, что потребуется, чтобы сохранять святость Церкви Империума. Даже если это приведет к гибели планеты?» – сдвинув брови, спросила Мирия. «Ну, это ведь будет не в первый раз», – устало ответила Лидия.